230. Тягость времени была указана, крест общечеловеческий. Чашу яда надо испить, и не все ли равно, в какой форме. Крест надо донести до конца, и не все ли равно, по какой дороге. Идете моим путем, и, приняв крест и чашу, надо все же дойти, и духа не утерять, и огня не угасить. Дойти надо, и надо сохранить равновесие, и надо каждую вспышку вне погасить огнем спокойствия. Спокойствие есть напряжение ровно горящего пламени, беспокойство прерывающегося, неровного и колеблемого всякой встречной вспышкой. Дисгармония внешних условий дается для утверждения гармонии, а беспокойство — спокойствие, клин выбивается клином. Так все служит горящему сердцу, идущему с владыкой.